Не волнуйся, не плачь, не труди сил иссякших, сердце не мучай. Ты жива, ты во мне, ты в груди, как опора, как друг и как случай. Верой в будущее не боюсь показаться тебе краснобаем. Мы не жизнь, не душевный союз, обоюдный обман обрубаем. Из тифозной тоски тюфяков вон на воздух широт образцовый. Он мне брат и рука, он таков, что тебе как письмо адресован. Надорвишь его вширь, как письмо, с горизонтом вступи в переписку, победи изнуренье, измор, заведи разговор по-альпийски. И над блюдом баварских озер, с мозгом гор, точно кости масластых, убедишься, что я не фразер, с заготовленной к месту подсласткой. Добрый путь, добрый путь, наша связь, наша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, ты посмотришь на все по-другому.